Она немного расширенная за счет темной комнаты, чулана. У нас кооператив от Союза журналистов. И в этой квартире предполагалось поселиться фотограф. В чуланчике оборудуют себе фотолабораторию, поставят увеличитель с ванночками, наполненными растворителем, проявителем. Здесь очень удобно было бы проявлять пленку, печатать фотоснимки для газет. А мы туда заранее поставили деревянную кроватку с проигрывателем «Вега» на тумбочке. Иннокентий собирался заводить малышу средневековую лютневую музыку. «Я тебя уверяю», — говорил Кеша, — «роды пройдут быстро и легко. От меня ребенок больше, чем на 2 килограмма не потянет. Во-первых, у нас на Урале в начале 50-х годов произошел атомный взрыв, о котором никто не знал. Во-вторых, когда меня мама родила, ей было под 40. И вообще там у нас в воде не хватает йода». Все это, конечно, успокаивало, но не очень. Меня волновало, как я с ним встречусь, с этим человеком, лицом к лицу. Он уже так яростно рвался на волю, чувствовалось, что ему буквально негде развернуться, за что мы его прозвали графом Монте-Кристо. И вот пробил час. Естественно, он пробил ночью. Мы вскочили, и хотя давно готовились к этой минуте, мысленно репетировали, кто куда кинется, как угорелый, все растеряли, перепутали, вверх дном перевернули дом в поисках телефона такси. Короче, мчались по городу ночному, не останавливаясь на красный свет. Сонная медсестра открыла мне дверь в приемном покое. «Раздевайтесь», — сказала она. Я все сняла, она отдала мои вещи Кеше, тот их забрал и уехал домой. Вот я стою перед ней, босая, голая, на кафельном полу, как рекрут перед Богом. А она за столом заполняет карту, бормочет скучным голосом. «Фамилия, год и место рождения, адрес». И вдруг спрашивает: «Профессия». Обычно я с молоду твердо отвечаю на этот вопрос: «Писатель». А тут прямо чувствую, язык не поворачивается. Какой-то писатель с таким огромным белым животом. В общем, я сказала: «Библиотекарь». На рассвете вокруг меня начали роиться студенты. Они до того ко мне прикипели, что хлынули за мной в родилку, выстроились, как в партере, в белых масках с вытаращенными глазами. И эти начинающие доктора, дети разных народов, стали потрясенными свидетелями появления на свет нашего дорогого мальчика. Громким басом возвестил он о своем рождении. Весом, кстати, под 4 килограмма. Публика встретила его бурными аплодисментами. От акушерки, принявшей его в этом лучшем из миров, за свой львиный голос он получил прозвище «Аркадий». Так что все в отделении, издалека заслышав его призывный рев, почтительно передавали из уст в уста. «Аркадия везут кормить. Аркаша проголодался». Он поселился у нас в чуланчике, не плакал обычно днями напролет, слушал средневековую лютневую музыку, но постоянно следил за мной взрослым серьезным взглядом. И я всегда знала, что ему нужно — кушать, пить или перепеленать, как будто в голове у меня звучали короткие телепатические команды. Мы все думали, догадали, какое он скажет первое слово. Однажды протягиваю яблоко, а он спрашивает: «Мытое?» Мы с Кешей возликовали. Правда, удивились, что он такой предусмотрительный. С тех пор, как мальчик зашагал по земле, мы вдвоем отправлялись в странствия по городу, держась крепко за руки, гуляли в нескучном саду, катались на чертовом колесе, ходили вместе в кино. Раз как-то забрели в кинотеатр, а там идет фильм «Обнаженная любовь». Я говорю: «Послушай, не могу же я тебя вести на фильм «Обнаженная любовь»?» А мой мальчик ростом с полена отвечает: «Может, это не та обнаженная любовь, о которой ты думаешь?» Слоняясь туда-сюда, глазея по сторонам, мы оба с изумлением наблюдали, как в нас просыпается Вселенная. Принимает качества и формы, привлекает, отпугивает, показывает завораживающие картины. Как наше дыхание и умы творят из океана света небо и землю, животных, людей, птиц, деревья. Огромная неожиданность подстерегает вас обоих. Увидеть мир таким, каков он на самом деле. Мы слышали древние голоса с незапамятных времен, сопровождающие меня в моих прогулках по жизням. «Ты птичка, Маруся, не чайка, не лебедь, но зяблик или синица. Ты — изначальное состояние свободы, полнота чистой радости, средоточие света и свидетель всего, а птенчик у тебя — орел».